Тут он подмигнул и спросил: «А у вас сколько стоят?» Ему назвали цену. «Ну и у нас, к примеру, столько же», — не задумываясь, сказал парень. Группа красноармейцев встала в кружок. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Мелодия Катюши всем очень понравилась. Еще 3 дня тому назад никто не ждал в снятине этих песен. Польские летчики в красивых черных мундирах, офицеры в рогатых шапках, гражданское польское население, как ошеломленные, старались понять, что случилось, не верили глазам. Только годы спустя, находясь в Советском Союзе, я понял, какую комедию отломали в это лучезарное утро веселые красноармейцы, как вдохновенно и 100% врали нам ярославские и уральские пареньки, как они над нами потешались, рассказывая о сапогах по 16 рублей и колхозном рае. Видимо, были у них на этот счет инструкции. Или сказался своеобразный русский патриотизм — утереть нос полякам. Надо сказать, что евреи сразу возымели некоторые подозрения. Услышав, что «все есть, у нас все есть», стали задавать каверзные вопросы: «А есть ли у вас Копенгаген?» Оказалось, что как же, есть и Копенгаген, сколько хотите. Еще яснее стала картина, когда комендатура распорядилась открыть все магазины, объявила, что злоты равняется рублю, и на ловчонки обрушилась лавина советских покупателей. «Рубль за злотый!» Это им даром отдавали остатки буржуазного изобилия как премию победителям. Позже я видел, как в пустые магазины во Львове входили командиры и, не умея читать по-польски, спрашивали, что здесь продается. Им было все равно, что покупать: гвозди, чемоданы, купальные костюмы. И о цене не спрашивали, так что евреи сперва набавляли скромно 10-20%, а потом сообразили, что этим людям нужны любые вещи за любую цену. 3 года спустя я встретил в советском лагере заключенного, одного из тех, кто в сентябре 1939 года освобождал Западную Украину. Я его спросил, какое впечатление произвела на него первая увиденная им за граница. И от него я узнал, что думали в те дни красноармейцы, которые на улицах Снятина рассказывали слушателям о привольном советском жилье. «Это Ракитно, куда я попал, местечко небольшое. Но ребята прямо ошалели, когда посмотрели, сколько этого добра по квартирам. И зеркала, и патефон, а еще жалуются, что им плохо было. Ну, думаем, погодите, голубчики, у нас забудете жаловаться. В особенности лавки с мануфактурой поразили. Товар не только за прилавком на полках, но и с другой стороны, где покупатели, полно, не по-нашему живут. Там сразу попрятали товар. Но я все же нашел ход. И верите ли, сколько я какао купил? По 15 рублей кило. А до нас, говорят, на копейки продавали. Жаль, повернули нас обратно, и не пришлось попользоваться. До конца сентября мы прожили в советском Снятине. Стояла чудесная ранняя осень. Я жил на окраине, в домике со стеклянной верандой и палисадником. Астры и мальвы цвели под окном. Хозяйка моя, старая полька, была одна с такой же старушкой-прислугой, и обе были смертельно напуганы. С утра я сходил с обрыва к реке купаться. По ту сторону прута синели холмы. Это была Румыния. Оттуда через несколько дней стали возвращаться группы поляков. Румыны обошлись неласково, загнали в лагерь в открытом поле. На обед велели копать картошку, похитили ценные вещи. А в Снятине была идиллия. На рынке людно, советские командиры заняты покупками и отменно вежливы. Население организовало демонстрацию привета Красной Армии. Разукрасили город, и человек 700 прошли перед зданием комендатуры с красными флагами и криками «Да здравствует!» и «Ура!». Большинство были евреи. Несколько украинцев шли сзади. Поляков не было. Если принять во внимание, что в Снятине было 1005 евреев, которые имели все основания быть благодарными советской власти, то процент еврейского энтузиазма был относительно невелик. Но поляки не видели тех тысяч, которые остались дома. Для них это была еврейская демонстрация. И вечером того же дня польская патриотка-учительница горько жаловалась мне на снятинских евреев. Нелегко нам было расставаться с румынской границей. Мы все еще не сдавались, искали проводников, ждали оказии. Как долго можно было оставаться, не привлекая внимания органов советской власти? Вечерами в частном доме мы собирались слушать радио, единственную связь с внешним миром. Еще держалась Варшава, еще продвигалась Красная Армия, еще мы ждали чудес на Западном фронте. А в сонном пограничном городке был остров тишины. Крыши украинских хат были выложены золотой кукурузой и тыквами. В белом здании сионистской организации со щитом Давида на фронтоне расположилось советское учреждение. И мы, заблудившиеся европейцы, которым все это казалось сном, вместо того, чтобы читать «Экклезиаст», абонировались в еще не закрытую частную библиотеку и читали запоем Монтерлана, писателя антисоциального и беззаконного, автора гениальных парадоксов, врага нашего Монтерлана, будущего прислужника Виши. Охотников переводить нас через границу не находилось. Наконец мы предъявили в комендатуре свои заграничные паспорта, украшенные многими визами, и скромно попросили пропуск за границу. Усатый бравый командир с явным неодобрением вертел в руках синие книжечки с польским орлом на обложке. Телефон позвонил. Комендант сделал страшное лицо и рявкнул в телефон. «Какой магистр фармакологии? Вы эти титулы бросьте, пожалуйста! Прошли времена панов и магистров из аптеки, так и говорите, что из аптеки!» И, обратившись к нам, «Кто такие?» Мы объяснили на чистом русском языке, пропуская титулы, кто мы такие. И комендант предложил нам получить бесплатный беженский проезд в столицу Западной Украины, город Львов.